«Итак, насколько я понимаю, — вежливо вмешался Стейн, — ваше предложение сводится к тому, чтобы мы с Джонсоном действовали заодно в правлениях районной и метрополитен, и, кроме того, скупили бы контрольный пакет акций одной из этих компаний, а то и обеих вместе. Если же это не удастся, то предложили бы акционерам, в руках у которых находится не меньше, чем 51% акций, объединиться на определенных условиях под вашим руководством». «Правильно», — сказал Каупервуд. «А взамен вы гарантируете нам 5% дохода в течение 100 лет или навечно». «Правильно». «И сверх того, вы уступаете нам не менее 10% привилегированных акций линии Черинг-Кросс, а также 10% акций любого дочернего предприятия, которое вы сами или ваша держательская компания пожелаете создать под своей эгидой по цене, составляющей 8% их номинальной стоимости». «Правильно». «Проценты по этим акциям компания обязана будет выплатить в первую очередь, после того, как она будет окончательно учреждена». «Да, именно это я и предлагал», — подтвердил Каупервуд. «По-моему, все это разумно и вполне приемлемо», — сказал Стейн, переглянувшись с Джонсоном. «Короче говоря, мистер Каупервуд», — заговорил Джонсон, — «как только мы выполним свои обязательства, вы должны будете реконструировать и переоборудовать на современный лад обе старые линии и те новые, которые нам удастся прибрать к рукам. Кроме того, вы заложите всю недвижимость новой компании с тем, чтобы гарантировать выплату процентов по уже выпущенным акциям районной и метрополитен, а также по любым акциям новых компаний или их дочерних предприятий, которые мы пожелаем приобрести в счет договорных 10% по цене, составляющей 8% их номинальной стоимости». «Совершенно верно», — сказал Каупервуд. И снова Джонсон и Стейн переглянулись. «Ну что ж», — произнес Стейн, — «нас, безусловно, ожидают большие трудности, но я постараюсь выполнить свои обязательства как можно быстрее и как можно лучше. А я», — добавил Джонсон, — «буду счастлив работать рука об руку с лордом Стейном и приложу все силы к тому, чтобы довести дело до успешного конца». «Что ж, джентльмены», — сказал, вставая Каупервуд, — «я не только очень рад, но и польщен тем, что мы с вами договорились. Чтобы доказать вам, что у меня слово не расходится с делом, я попрошу мистера Джонсона, конечно, если вы оба согласны, быть моим юрисконсультом и приготовить все необходимые бумаги, чтобы мы могли официально оформить наше соглашение». «А в свое время», — с улыбкой добавил он, — «я буду счастлив видеть вас обоих на директорских постах». «Будем надеяться», — сказал Стейн. «Впрочем, время и обстоятельства покажут, что из этого выйдет. Я почту величайшим счастьем служить вам обоим в меру своих скромных сил», — заявил Джонсон. Все трое отлично сознавали всю преувеличенную пышность этих взаимных словословий. Торжественность атмосферы разрядил Стейн, предложив на прощание выпить по рюмке старого коньяка. Ящик этого драгоценного напитка он уже отправил, не обмолвившись о том ни словом, в апартаменты Каупервуда в отеле «Сесиль».